Глава 32. Близнецы Осенняя Паутинка и Паучья Шелковинка приближались к притихшему дереву, шагая след в след. Обе в черных кожаных шлемах, полностью скрывающих лица. Абсолютное сходство и в одежде, и в телосложении. И хотя их магическая сила уступала на порядок яростному и смертоносному могуществу любого из 10 взятых, они неплохо умели пускать пыль в глаза. Позаимствованные у предшественников стиль поведения и фасон одежды служили именно этой цели – выдавать себя за могучих чародеев. Все же мало-помалу их сила росла. Такие маги честолюбивы и упорны. Они постоянно совершенствуют свое мастерство, и если судьба отмеряет им достаточно долгий век, они становятся неотличимы от древних грозных колдунов, чье племя уже почти исчезло с лица земли. Вот так и продолжает свой род это зло. Близнецы продвигались, тщательно пряча страх от своих солдат. Они остановились, вгляделись. Обошли вокруг дерева, двигаясь в противоположных направлениях. Когда встретились в исходной точке, уже знали ответ. Черные сердца налились страхом точно свинцом. Но одновременно в них затлела озорная искорка надежды. Они подозвали помощников. Через полчаса вся армия выступила в направлении весла. Черт с ним, с хромым. Появился враг поважнее.